12. Как в нравственном мире сущность божества не выражается ни во власти, ни в правосудии, так и в физическом мире истинное божество не найдет, не может найти полного выражения ни в Сурья, Солнце Отец, ни в происходящем от него Агни, Огонь Сын, ни в от него же происходящем Вайю, Ветер Дух. Хотя в этих трех явлениях и действует, по-видимому, одна и та же сила постепенного, а иногда и внезапного сгорания. Федоров называет ряд основных божеств ведической религии древних индусов. Конец второго тысячелетия, первая половина первого тысячелетия до нашей эры. Олицетворявших силы природы. Сурья — одно из имен бога солнца. Агни — бог огня для земли. И Вайю — бог ветра для воздуха, рассматривая в них своеобразную языческую троицу. Говоря отвлеченным языком, сила — это есть теплота, тепловая энергия, сила расширения, разъединения, благодаря коей земля явилась уединенным, изолированным телом, почему и жизнь на ней могла проявиться лишь в постепенном сгорании или угасании, в постепенном омертвении. В этом сгорании или угасании миров, в так называемом огненном конце их, могли бы выразиться и власть, и правосудие одинокого Бога. Может быть, они и выражаются в нем, если только сгорание не есть действие лишь просто слепой или оставленной своей слепоте еще неуправляемой силы. Но ни в каком случае в нем, в этом сгорании, не может выразиться любовь Триединого, и человеческий род, уподобляясь Триединому, не должен поклоняться и служить этой слепой силе, ни даже ожидать естественного конца угасания мира, но, познавая силы, он должен обращать их в орудие восстановления всего угасшего. Общий обет, который дается при исповедании символа веры, не произвольное, не искусственное, не придуманное требование, а всеобщий, всечеловеческий долг, не слепой, а сознательной человеческой природы. В согласии обета и долга заключается примирение веры и знания, или секуляризованного язычества с христианством. Если бы онтология, наука о бытии, была бы немыслима только, но и чувствуема, то ее нельзя было бы отделить от деонтологии, то есть нельзя бы было отделить то, что есть, от того, что должно быть. Если мы не только сознаем, но и чувствуем, что наше бытие не зависит от нас, что мы не имеем, следовательно, ничего своего, то понятно, что в основе деонтологии не может быть положено сознание своего достоинства, а должно быть сознание своего ничтожества, рабства, бедности естественной. И содержанием деонтологии или долга будет приобретение независимости, но не в политическом смысле, и собственности не в социальном, а в онтологическом смысле, то есть это будет приобретением того и другого в смысле физическом или даже физико-астрономическом. Долг и обет естественны, насколько сознание естественно в природе. Они и сверхъестественны, насколько сознание выше слепоты. Только философы, считающие мир своим представлением, и могут признавать его своим созданием, своей собственностью, и быть гордыми таким сознанием, то есть безусловным знанием только себя самого, не признающим ни равного, ни товарища, ни даже подобного себе. Этот абсурд есть принадлежность не человека, владеющего всеми своими способностями, а мыслителя, ученого, у коего при атрофии чувства и воли остается только мысль. Потому-то знание зла без желания искоренить его, и знание добра без желания водворить его, и есть действительно великий грех, который может быть искуплен только превращением сословия, живущего мыслью, в комиссию, прилагающую мысль к делу. Долг возникает не использование лишь чужим вещью, но и из преступления, то есть из вытеснения младшим поколением старшего, а потому обет есть не хранение только, которое и невозможно, а восстановление. Следовательно, завет отцов, душеприказчество, есть не произвольный приказ отцов, а требование — приказ самой сыновней природы, императив самой природы человеческой, восстановляющий образы отцов в душах сынов даже против их воли.